Глава 28. Грант. «Кин, на выход!» — прозвучало разрешение от офицера, и я поднял голову, смотря на него. «Ха-ха!» — съязвил, не двигаясь. Но мужчина открыл решетку и усмехнулся. «Да ладно! Все-таки сжалилась эта любимая стерва после суточных раздумий». Я подскочил со скамейки и вышел из обезьянника, подходя к окошку, чтобы забрать все свои вещи. «И кто внес залог?» — небрежно спросил я у женщины, передающей мне пакет. «Я ожидал сейчас увидеть ее. Похрен, обниму и скажу, что теперь никуда не отпущу. Решил. Столько времени разбирался в себе, копался и нашел верный ответ. Люблю ее. Считал, что всегда была жалость к ней, а теперь понял, что старался оберегать как свое. Да, сделал глупость. Но кто их не делает? Наказала, отомстила, вернулась. А очнулся в слюнях Барби, долбанул меня по башке Кен, и я вновь счастливый пингвин». «Я», — ответил знакомый голос, а во мне опять поднялась злость, что это не тот сценарий, который себе уже разыграл в голове. Опять пошлятина внутри меня выставила полным придурком. «Ты ждешь благодарности, Лес?» — иронически спросил я, повернувшись к недовольному другу, сидевшему на скамейке. «От тебя? Разве это возможно?» Мрачно ухмыльнулся он и встал. «Пошли, отвезу домой». «Спасибо», — сжав губы, выдавил я из себя и двинулся за мужчиной. «От тебя воняет, знаешь?» — последовал издевательский вопрос. «Да неужели? А я думал, что пахну как орхидея», — в том же духе ответил я. «Ты совсем придурок? Хотя зачем я это спрашиваю? Тут и так все ясно, мудак!» Лес сел в свою машину. «Отвали!» — буркнул я и забрался на пассажирское сиденье. «И нахрена тебе это понадобилось?» — недоуменно спросил он, заводя мотор и выезжая с парковки. «Отвали!» — повторил я и отвернулся. «Да, мудак, посчитавший, что несусь домой, чтобы спасти от чудовищ принцессу. А она оказалась самой драконихой. Едем в квартиру, ремонт окончен». «С чего это? Отвези меня домой!» — перебил я его. «С того! Отстань от Лив! Она все правильно сделала и прибьет меня, если узнает. А я не хочу портить отношения со своей невестой!» — довольно сказал Лес. «Что?» — повысил я голос. «Да вот на досуге решил жениться!» — продолжал он. «Охренел совсем! Только попробуй!» — заорал я, а друг заржал. «Ее все равно нет дома, она уехала с Винсом в кино». Это был пик моей ревности. «Сука! Ненавижу эту тварь! Убью к чертовой матери, когда увижу! Ослиться без мозгов!» — орал я. «Ох, сколько в тебе накопилось любви, Грант!» — смеялся Лес. «Что ты ржешь?» — ударил его по плечу. «Да так, весело от твоей реакции». «Откуда ты узнал, что я тут?» — спросил я. Лив рассказала, когда приехала в офис. Кричала, ругалась и пригрозила, что отрежет мне все выпирающие части, если я тебя вытащу, — спокойно объяснил друг. «Ну не стерва ли?» — покачал я головой. «Нет», — печально усмехнулся Лес. «Она очень хорошая, искренняя, милая, веселая. Заткнись», — процедил я и отвернулся. Но после пары минут до меня дошел весь смысл слов. И я посмотрел на друга. «Какого хрена она была в офисе?» «Я пригласил. Мы вместе занимались кое-какими вопросами по свадьбе ваших родителей», — пожав плечами, ответил он. «И когда это ты успел?» — ядовито спросил я. «Вчера ужинали вместе». «Блядь, Лес, серьезно? Даже не думай о том, чтобы трахнуть ее», — пригрозил я. «Это только у тебя на уме секс. А у меня только благородные мотивы», — усмехнулся мужчина. «Мне Винса по горло хватает, еще ты!» — пробубнил я и снова отвернулся. «Ей будет все равно, даже если меня убьют. даже не вспомнит о том, что я существовал когда-то. Неужели вся ее любовь прошла? Неужели ничего, даже грамма тепла не осталось ко мне? Эти вопросы я задавал себе постоянно, желая отчаянно вернуть время обратно, предвидеть свое состояние, поступить иначе, и сейчас бы не мучился так, не изводил себя и был любим. Ведь, несмотря на двух снятых шлюх, пытающихся возбудить меня, я с отвращением к себе понял, что не хочу больше так жить. Каждый глоток виски не успокаивал обиду и ревность внутри, а делал еще сильнее. Хочу, как кот, урчать от ее прикосновений и целовать ее. А для этого мне предстоит показать своей малышке, что она может верить мне и доверять. А Винс? В нем недостаточно сволочных генов, как во мне. А теперь пришло время их использовать по назначению. Мы вошли в квартиру, я на ходу снял с себя грязную футболку. «Ни хрена себе! Это кто так тебя?» — услышал я позади смех Леса. «Да так, одна дикарка», — усмехнулся я. Лиф оставила на мне отчетливые метки по всей спине. А делиться этим с ним я не желал. Но по прищуренным и вмиг обозленным глазам Леса понял, что ему и так все ясно. «Блядь, Грант, убейся, мудак!» — заорал он. «А что не так?» — довольно повернулся я к нему. «Лиф? Ты трахнул Лиф?» — продолжал орать он. «С чего ты взял?» Теперь мне было смешно. «А вот с чего! У этой дикарки очень острые коготки!» Он повернул ко мне свою руку, где отчетливо виднелись кровоподтеки от ногтей. Пометила всех своих жертв. На секунду я потерял дар речи. С ним шлюха. Все. Больше не было ни дружбы, ни доверия. Мой кулак встретился с челюстью Леса, и он отлетел к стене. И я подошел к стонущему бывшему другу и поднял его за поло. «Только попробуй прикоснуться к ней еще раз. Рискнешь всем, что я тебе дал». Прошипел я в его лицо и ударил спиной о стену. «Заикнись о ней и размажу твою задницу по асфальту!» «У тебя нет шансов, Грант!» Он облизал кровь с губ и улыбнулся. «Теперь и я в игре, друг. И посмотрим, кому достанется малышка Ливи. Выматывайся из моей квартиры! Я купил тебе ее!» Заорал я и швырнул его к двери. «Мудак!» «Ты такой мудак, Грант!» — рассмеялся Лес. «Ты считаешь, что я тебе враг? Или Винс? Но нет! Твой самый опасный соперник — ты сам! Такой, как ты, не знает, что такое любовь. Ты знаешь только слово «обладание». Ты никогда не будешь тем, кто будет нужен ей, потому что ты загнал ее в самый страшный кошмар. Вряд ли она захочет туда возвращаться. Я не желаю тебе удачи, потому что уверен, ты убьешь все своими руками!» С этими словами он вышел из квартиры, красноречиво хлопнув дверью. Каждое слово било точно в цель, причиняя боль. Ведь я сейчас потерял одного из самых близких мне людей на всей планете. И из-за чего? Из-за девушки? Развратной суки, вертящей всеми, как она хочет? «Нет, хватит!» — приказал я себе. — Достаточно с меня этого. Достаточно всего, что связано с ней. Надо прийти в чувство, решить свои проблемы, и тогда я покажу ей, что такое играть во взрослые игры. Уверенный в своем решении, отправился в душ, а после в участок, чтобы прекратить эти нападки и обвинения в мою сторону. «Дороти, мне кажется, я ясно спросил, где Лиф?» Процедив, посмотрел на перепуганную домработницу. «Ее нет, она... мисс Престон уехала утром и пока не возвращалась», — пролепетала женщина. «Как только она приедет, ты позвонишь мне и доложишь. Насколько помню, плачу тебе жалование я, и ты будешь делать так, как я скажу». Зло предупредил ее. «Хорошо, мистер Кин», — потупив глаза, ответила она. «Доложишь мне обо всех ее планах и действиях. Буквально обо всех, вплоть до принятия душа и завтрака», — продолжал я. «Хорошо, мистер Кин». «А теперь я слушаю. Где Лив?» — повторил вопрос. «В половине одиннадцатого уехала с мистером Пейтоном в цветочный салон, а затем вернется домой, вечером за ней заедет мистер Винсент, они поедут на благотворительный вечер», — сдалась женщина. «На какой благотворительный вечер?» — требовал я полного ответа. «Точно не знаю, но что-то связанное с голодающими детьми в странах третьего мира», — вздохнув, продолжила она. «Отлично. Ты меня не видела, и я тут не появлялся, поняла?» — довольно произнес я. «Да, мистер Кин», — не поднимая головы, ответила Дороти. Вышел из дома и, сверкая, как отполированное столовое серебро, забрался в машину. Определенно был плюс в старых знакомствах. Права вернули, как и замяли судебное разбирательство за определенную сумму денег. Но оставался один вопрос. Кто хочет посадить меня? А это было точно. Именно так. У меня в этом городе оставалось три недоброжелателя. Один из них гнил в тюрьме, другой умер от передозировки 3 года назад, и оставался последний. К сожалению, это был не он, потому что сегодня нашел его и с помощью силы выпытал правду. Выходит, был кто-то еще, прячущийся в стороне. Но почему сейчас? Именно в данный момент. Я прилетал в Лондон год назад на 3 месяца, ранее тоже посещал столицу, но череда этих заявлений свалилась на меня в этот раз. Всем Дороти позвонила мне и сообщила, что Лив собирается выезжать. Я достал из шкафа костюм и надел его. «Да, Кин, ты еще ничего, старичок», — похвалил я свой внешний вид. Подхватив 2 пригласительных, документы и ключи от машины, я отправился играть в новую жизнь. Я был полностью во всеоружии. Найти тело не представляло для меня проблемы, им оказалась Кимми, оставившая мне свой номер. Я прислал ей, как идеальный кавалер, наряд для этого вечера, и в начале 9-го уже ожидал ее внизу многоэтажного дома на окраине Лондона. «Привет, Грант», — смутившись, произнесло тело и село на пассажирское сиденье. «Привет, красавица», — улыбнулся я ей и завел мотор. «Я не думала, что ты позвонишь, а тем более пригласишь меня на такое событие», — продолжая краснеть, она призналась. «Почему нет? Ты задела меня так глубоко, что не смог забыть». И снова заученные годами фразы. «Я тоже», — тихо ответила она и посмотрела на меня влюбленным взглядом. «Дура! Какие же вы все наивные идиотки!» Но не Лив. Она не попадалась на мои уловки, сама умела расставлять силки. А я вот попался, и теперь предстояло заманить туда ее. Мы подъехали к банкетному залу, и я выпустил тело из машины, пока оно восхищенно оглядывалось. Пройдя охрану, мы вошли в помещение, где были самые сливки общества. Когда-то и мне приходилось бывать тут, слушать шепот за спиной и не знать, что ответить. Но сейчас моя цель была одна — испортить вечер этим 2 голубкам. И у меня было много тузов в рукаве. Мы расположились за дальним столиком, согласно купленным пригласительным. И я осматривал толпу, ища глазами Лив. Долго не пришлось рыскать среди пестрой публики. Петух в темно-синем костюме и девушка в алом платье выделялись из толпы людей. Сердце в ответ на эту находку неприятно кольнуло. «Не со мной. Будет рядом. Другого не дано. Пока мое тело, сидящее рядом, что-то болтало, я следил за каждым шагом этих двоих. Вот этот ублюдок положил руку на ее спину и склонился над ее ухом, что-то рассказывая, а моя девушка, откинув голову, рассмеялась и обняла его. Да, это моя девушка, и плевать на розового слона внутри. Моя, и ничья больше, принадлежит мне всю жизнь и будет принадлежать. Не знаю сколько, но будет. Неужели влюблена? Неужели проиграл? Возникли вопросы в голове, смотря на этот нежный овал лица и блестящие глаза, обращенные к спутнику. Нет, не мог. Вспомнить только, с каким горячим желанием она отдавалась мне, и борозды на спине подтверждали это. Они прошли и расположились за центральным столиком, предназначенным для самых важных клоунов этого цирка. Конечно, куда еще посадят этого павлина? Аукцион, ужин, танцы — все по сценарию, заезженному годами. Приходилось улыбаться, поддерживать тему за столом и не дать убежать из поля зрения Лив. Но тело отвлекло меня своим страстным желанием отправиться в постель. Пока я пытался дать ей понять, что она не та, кого желаю, потерял ту, за кем пришел. Резко встав из-за стола, пошел в другой зал к танцующим парам. Наверное, там, но не было. Паника начала прокладывать путь внутри, пока голос рядом со мной не произнес. Я считал, что это приличное место, куда не пускают отбросов. Жаль, ошибся, иначе не привел бы сюда свою девушку. «Какую из всех?» — усмехнулся я, продолжая смотреть на толпу мертвых лебедей на танцполе. «У меня, в отличие от тебя, единственная, твоя сестра, Грант». Сколько надменности в голосе, сколько уверенности, что он лучше. «Ха, не припомню, чтобы у меня были подобные родственники, Винсент. Вероятно, ты ошибся. Посоветую меньше употреблять, тогда память не будет тебя подводить. Посоветую меньше болтать. Тогда девушки тебя не будут бросать, как сейчас. Не беспокойся, Грант, моя девушка увлечена полностью именно мной. И я с точностью до секунды знаю, чем она занимается», — усмехнулся противник. «С точностью, говоришь?» — рассмеялся я. «Сверь свои данные, Винсент. Например, 23 июля, в 11 вечера. Где была твоя девушка?» «Ох, Кин. Мне тебя действительно жаль, никакой фантазии», — сухо бросил он мне. Задел его. Ощущаю кожей зарождающийся гнев в нем. Я обычно не жалею рогатых павлинов, но в этот раз сделаю исключение ради тебя. И еще один совет. Не унижайся так явно. Это не принесет ничего, кроме смеха. Тобой крутят, как ежиком в тумане, а любят другого. Повернулся я к мужчине зло сверкающим глазами. «Научись проигрывать, Грант Кин. Ты в прошлом, а я в настоящем. И даже если ты и надеешься на былые чувства, то забудь». «Ты уверен, что они былые?» Перебил я его и сделал шаг ближе, понижая голос. «Заверю тебя, Винсент, друг мой, наша история только началась, и я не намерен оканчивать ее». «Что ж», — процедил он, пока его ноздри расширялись так быстро, что, казалось, засосут меня в эту волосатую бездну. «Придется показать тебе, с кем ты имеешь дело. Тебе не хватает проблем? Я тебе еще их подброшу. А когда Оливия будет стоять рядом со мной у алтаря, а ты гнить в тюрьме, тогда и решим, у кого история только началась». «Никогда этого не будет, потому что я был всегда тем, кого она любила и будет любить. А твои детские обвинения с легкостью перешагну», — продолжал улыбаться. Секунда и вспышка в голове. Поднял голову к потолку и рассмеялся, положив руку на плечо мужчины. Он тут же ее сбросил. «Теперь я понял, где тебя видел. Решил повторить прошлое. Не выйдет, Винсент. Ведущая актриса в этот раз не из робкого десятка, С ней будет не так просто играть. Она раскусит тебя на раз-два. Не сомневайся, я ей в этом помогу. Пора тебе подрасти. Ты где-то потерял 4 года. Как Иви? Надеюсь, в добром здравии. Передавай ей пламенный привет. Я держался из последних сил, чтобы не устроить драку. Не уничтожить того, кто как призрак вернулся из забытых лет. Подняв подбородок, я еще шире улыбнулся и похлопал даже его дружески по плечу. «Винсент Джеймс Ливингстон, старший брат Эванжелины, или Иви, бывшей девушки Тео, которую в отместку ему за лживые слова о моей причастности к наркотикам трахнул и бросил в отеле. За все поступки приходится платить. И не в самое подходящее время. И сейчас я ясно осознал, что мне всеми силами придется защитить Лив от Винсента, потому что он решил, он был уверен, что Лив для меня самое ценное, как была для него его сестра, не отличающаяся постоянством. Но ведь все тела предпочитают быть жертвами, не придавая значения своему вызывающему поведению и словам. А когда спектакль оканчивается, то бегут к тем, кто должен их защитить, погладить по головке и сказать: «Ты не виновата, это все он». Бред, полная фигня и ложь. Секс — это желание двух партнеров, а насилием я никогда не занимался. И сейчас, смотря в ненавидящие меня темные глаза, был полон сил вернуть себе то, что он пытается у меня украсть. Уберечь то единственное, которое я имел, от очередного унижения. Моя догадка подтолкнула меня к изменениям. Ради нее, ради самого себя, ради нас. Такое понятие, как «мы», придает мне уверенности. Потому что люблю. Потому что больной мудак. Потому что хочу быть полноценным. Потому что еще не все потеряно. Потому что раскаялся за все, что сделал в прошлом, и сейчас хочу жить настоящим и надеждой на будущее. Благодарен за все, только ей одной. И если мне придется драться, ничего, не привыкать. Но теперь у меня будет цель и ясная картинка, ради чего мы играем в этом спектакле под названием «Жизнь без правил». Но для начала я привяжу мою малышку к себе единственным верным для нее средством — желание, страсть, жизнь в огне собственных фантазий. А затем, когда забудется такой ответ, как «нет», я освобожу свое сердце.